Глава 27. Миновала неделя. 7 дней, 7 ночей. Они подвели нас к очередному понедельнику, последнему мартовскому дню, и ничем другим не порадовали. Такого долгого штиля по ходу расследования убийства у нас еще не выдавалось. Если бы утром того, второго по счету понедельника, когда я покончил с завтраком и надел плащ и шляпу, чтобы отправиться в центр и начать очередную рабочую неделю в офисе Нейлор Кэр, рядом случился Вульф и велел представить краткий список наших достижений за последнюю неделю. Это задержало бы меня не более чем на 10 секунд. Мне всего-навсего потребовалось бы забежать в кабинет за листком чистой бумаги и протянуть ему пустой листок или, пожелая он получить отчет в 3 экземплярах, 3 чистых листка. Это с лихвой покрыло бы все достижения, не только мои, но и самого Вульфа, а также Сола Пензера, Билла Гора, Ори Кеттера, Фреда Даркина, Джонни Кимса и инспектора Кремера со всей его армией в придачу. Копы расстарались, проделав все, чего от них можно было ждать, и не только. Их спецы, вооруженные микроскопами и химикатами, наглядно продемонстрировали, что труп Нейлора перевозили в багажнике той самой машины, которая в итоге его переехала. Таким образом, было доказано, что его прикончили или оглушили где-то в другом месте, а затем доставили на 39-ю улицу для участия в последнем акте трагедии. Согласно версии следствия, убийца посчитал опасным для себя оставить труп на месте преступления, а потому решил его перевести. Так почему бы не на 39-ю улицу, которая, как и в прошлый раз, оказалась безлюдна? Чтобы выкинуть тело Нейлора из машины, он мог выбрать момент, когда никого не было поблизости. А если кто-то и появился бы, прежде чем убийца переехал тело, ему стоило лишь плюнуть на этот последний штрих и нажать педаль газа. Естественно, тот факт, что убийца приложил немалые усилия к сокрытию места преступления и способа убийства Нейлора, разжег в копах здоровое любопытство. Делом занялись сразу несколько бригад. Надеясь установить, где побывала машина, спецы изучили под микроскопом каждую пылинку, каждую частичку грязи с покрышек, а потом даже выскребли днище. Перли сообщил мне, что кто-то из них вбил себе в голову, будто автомобиль побывал в Пассейке, штат Нью-Джерси, но не нашел единомышленников. И больше ровным счетом ничего. Полицейским удалось пообщаться с 200 работников отдела фондов, причем с каждым, от 1 до 5 раз. Роза Бендини с мужем, Гвин Феррис, Самнер Хофф, Хестер Ливси и Бен Френкель входили в число самых популярных собеседников, но были далеко не единственными. Предполагалось, что Нейлора и Олда Мура убил один и тот же человек, но не исключались и другие варианты. А поскольку как минимум половина работников 34-го этажа со всей вероятностью могла испытывать позывы к убийству в отношении кого-то из этих двоих, перед полицией раскинулось непаханное поле. Как выразился Перли, прямо настоящие курсы повышения квалификации. Любой постовой, желающий поучиться отслеживанию чьих-то передвижений и проверке алиби, мог примерить на себя костюм детектива, не испытывая недостатков самых разнообразных подозреваемых. Полицейская операция не ограничилась 34-м этажом. 2 этажами выше, в обители больших боссов, работа тоже кипела, но велась, конечно, другими методами. Всякие там вице-президенты, люди ранимые и обидчивые, это вам не какие-то машинистки или начальники секций. Впрочем, полиция и там действовала тщательно, особенно когда дни и ночи незаметно растянулись в неделю, не дав следствию ни единой, даже самой тонкой ниточки. Элитарные силы полиции столкнулись с обычным хитросплетением зависти и соперничества, желанием подсидеть коллегу или свалить ловко поставленной подножкой. Однако вся эта возня не вела ни к чему существенному, несмотря на все проверки алиби и отслеживание передвижений. Наибольшее подозрение, на первый взгляд, вызвали попытки Кэра Нейлора занять президентское кресло, выкинув из него Джаспера Пайна. Ну и здесь поживиться было нечем. Во-первых, Нейлор долгие годы рвался к этой завидной должности и неизменно терпел крах. А во-вторых, в ночь убийства Пайн крепко спал в своей постели, о чем мне, Вульфу и Крэмеру доложила Сесили. Неудовлетворенные богатыми залежами сырья в офисах Нейлор Кэр, копы разрабатывали и другие месторождения. Круг поисков расширили, включив в него каждого, с кем, по слухам, водили знакомство Мур или Нейлор, но подняли на поверхность то же количество пустой породы, что и на Уильям-стрит. С подсказки Вульфа, поставившего под сомнение рассказ Самнера Хоффа о его перемещениях с 6 до 8 часов вечера, копы несколько раз опросили и самого инженера, и Хестер, но даже испробовав другие подходы, получили прежний результат. Никакого. К вечеру субботы, спустя 8 дней со смерти Нейлора, они отчаялись до такой степени, что лейтенант Роуклифф лично пригласил меня поучаствовать в 3-м по счету разборе личных вещей и бумаг убитого. Увы, вслед за полицией я не узрел в них ничего интересного, за исключением рукописного документа на 46 страницах, в котором Нейлор излагал программу реформирования Нейлор Кер в случае прихода к власти. Составленный им черный список руководителей фирмы, от которых Нейлор планировал избавиться в первую очередь, мог бы нам пригодиться, не будь этот перечень таким дьявольски длинным. Вульф тем временем все больше мрачнел. Правда, он должен был платить 5 внештатным агентам — Пензеру, Гору, Даркину, Кимсу и Кеттеру. Но это ничего ему не стоило, поскольку все расходы покрывал клиент. И чем, как вы думаете, занимались 4 последних? Логика подсказывает вам, что на них было возложено исполнение некоего филигранного, затейливого плана, порожденного знаменитым хитроумием Вульфа. Ха-ха! Они вели слежку за Хестер и Самнером, то есть выполняли задания, которые получили бы, надумай Нейлор Кэр, выбрать детективное агентство наугад в телефонном справочнике. Вот куда завел Вульфа его хваленый гений. Что касается Сола Пензера, я не был посвящен в выданные ему инструкции, но знал, что он получил фотографию, присланную Хестер Ливси по просьбе Вульфа, и подозревал, что Сол бродит по городу, предлагая прохожим угадать, кто на ней изображен. Отчеты о передвижениях Хестера и Самнера, представленные Гором, Даркином, Кимсом и Кеттером, даже не стоили упоминания. 4 наших работничков неплохо проводили время, потому что полиция тоже висела на хвосте у парочки, а в компании бегать по следу всегда веселее. Я вовсе не издеваюсь. Не могу себе этого позволить. Затянувшийся штиль не дал мне шанса отличиться больше всех остальных. Время от времени я исполнял микроскопически мелкие поручения, но в основном убивал время в отделе фондов на Уильям-стрит, пытаясь кого-нибудь подначить. Дома я только завтракал, потому что работать приходилось сверхурочно. Вечером в понедельник я сводил Розу пообедать и потанцевать. Во вторник проделал то же самое с Гвин Феррис. В среду пытался вытащить Хестер. Сначала она согласилась пойти, но пару часов спустя нарушила обещание, объяснив, что пыталась отменить другую встречу, но не сумела. Я подозревал, что сам Нерхов опять принялся разбираться с делами. И если я отважусь предпринять новую попытку на завтра или днем позже, надо мной лишь посмеются. Не желая выработать комплекс неполноценности, я пошел на попятный и обратился к многообещающему новому источнику сплетен в лице толстухи по имени Элис Граймс. Она оказалась бесполезна во всех отношениях. И в четверг я снова развлекал Розу, а в пятницу — Гвин. Все попытки выудить из них что-то новенькое пропадали в туне, и лишь несгибаемая самодисциплина позволила мне убедить себя в том, что это нормально, совершенно естественно, включать расходы на девиц в счет, представляемый клиенту. В течение недели мы с Вульфом трижды пускались в жаркие споры насчет Хестер Ливси и Самнера Хофа. Первый спор я проиграл, отстаивая мнение, что нам следует отдать обоих на растерзание полиции. Вульф уперся намертво. «Во-первых, — сказал он, — Крэмер будет зол и подозрителен из-за того, что мы так долго скрывали от него факты. Во-вторых, не примется за эту парочку всерьез, не зная наверняка, что мы не затеяли нечистую игру и что Сол не врет. Наконец, даже если Крэмер примет слова Сола за святую истину, Хестер с Хофом едва ли откажутся от своих, а одно слово не выстоит против двух. Как ни жаль, пришлось с ним согласиться. Два других спора закончились в ничью. Я настаивал на повторном допросе Хестер и Хофа, самолично вызывался по отдельности доставить их в офис, хотят они того или нет, лишь бы Вульф пропустил их через свои жернова. Он же уверял, что эта затея безнадежна. «Ему нет чего отталкиваться», — сказал он. «В нашем распоряжении имеется лишь незначительный факт, о котором эти двое сговорились лгать, не смущаясь тем, что это для нас очевидно. Патовая ситуация, из которой нет выхода. Я возражал Вульфу, доказывая, что их ложь — единственная зацепка, которую мы сумели добыть, и он обязан хотя бы потянуть за эту ниточку. Он же твердил одно — нет и все». В то время мне казалось, что Вульф упрямится просто из чувства противоречия, но он, возможно, уже вынашивал замысел эксперимента, на который отважился вечером в воскресенье и не желал все испортить. По крайней мере, лень тут ни при чем. Он действительно работал. Мне не пришлось долго убеждать Вульфа в том, что директора и начальники отделов тоже требуют внимания. Он даже воспользовался моим советом, и утром во вторник я имел удовольствие отыграться на Эммите Фергюсоне. В самом начале нашей телефонной беседы тот пытался отфыркиваться, но несколько тщательно подобранных оскорблений быстро поставили его на место, и ровно в 2 часа дня Фергюсон вломился в кабинет Вульфа со сбитым на бок 10-долларовым галстуком от Амоса Сулки, рассыпая угрозы и готовясь к решительному сражению. Вульф потратил на него 2 часа, и когда Фергюсон вырвался на волю, две вещи стали окончательно ясны. Первое. Зловредный тип сделает все возможное, чтобы ни Вульф, ни я никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не получили новых клиентов. Второе. Если мы с Вульфом выбьемся из сил и захотим положить конец обрыднувшему расследованию, хоть кого-то упрятав за решетку, долго спорить о кандидатуре на роль козла отпущения нам не придется. Я бы сказал, что все, занятые расследованием смерти Нейлора за целую неделю, так ничего и не добились. Все, кроме меня. Мало того, что мне выпала превосходная возможность изучать женскую природу за счет клиента, отрадная для любого детектива, не достигшего 80, я еще получил сезонные абонементы на игры «Джайантс» и «Янкис». И вовсе не почтой или курьером. Сесили принесла их сама. Вернувшись домой в четверг, вскоре после полуночи, я обнаружил, что Вульф еще не спит и читает, сидя за столом в кабинете. Как ни странно, всего одну книгу. Завидев меня, он проворчал. «Где ты был?» «Я говорил вам, что собираюсь провести вечер с Розой. Когда-то, такое впечатление, что месяцы назад, мне казалось, она считает убийцей Мура своего мужа. Теперь я склоняюсь к мысли, что она провернула это дельце сама. Энергии и жизнелюбие ей не занимать». Вульф аж содрогнулся. «Оранжерейная картотека недопустимо запущена, а эти записи нужны Теодору». «Вне всяких сомнений», — согласился я. «Но что я могу поделать, если нам подвернулся такой сложный случай? Приходится работать сутки напролет». Я сладко зевнул. «Вы сами устроили меня на работу в Нейлор Кэр. Сами распорядились использовать по назначению мои органы, как подскажет случай и в силу моих способностей». Я снова зевнул. «Пожалуй, двину на боковую». «Нет, сюда едет миссис Пайн. Она сообщила по телефону, что хочет вручить тебе билеты на бейсбол. Я ответил, что ты вернешься с минуты на минуту». «Господи, разве вам не...» «Вы не оставите нас наедине?» «Нет, я хочу с ней встретиться. И потом, она явно хочет того же. Какого же еще черта ей взбрело бы на ум дарить тебе билеты на бейсбол?» С этим утверждением я был готов поспорить и даже присел, чтобы яснее изложить свои доводы. Но прежде чем с языка сорвалось хоть слово, мне снова пришлось встать на звонок. Я вышел в прихожую, глянул в одностороннее стекло и пригласил гостью войти. Протянув руку, она обменялась со мной крепким дружеским пожатием, одарила теплой цветущей улыбкой, окинула испытующим взглядом и кивнула себе, не мне, с беззаботными словами. «Я сразу поняла, какой вы красавчик, даже когда это лицо было опухшим и избитым. Толстяк еще не спит? Я хотела бы с ним встретиться». Не дожидаясь позволения, Сесили двинулась дальше, и я последовал за нею через прихожую в кабинет. Она не подала Вульфу руки, ограничилась вежливым кивком и пожеланием доброго вечера, а затем опустилась на стул с высокой спинкой, которую облюбовала в прошлый раз и который я галантно ей пододвинул. «Полагаю, мадам, — брюзгливо сказал Вульф, — вам хотелось повидать не только Гудвина, но и меня тоже». «Не особенно, — объявила она. — Впрочем, всегда приятно напомнить мужчине, особенно такому чванливому, как вы, что я все-таки была права. Выполни вы мою просьбу, и мой брат остался бы жив». «Ба! Неужели?» «Конечно, остался бы». Миссис Пайн поглядела на меня. «Вы прекрасно знаете, Арчи, что несете свою долю ответственности. Это вы распространили слух, будто брат сообщил вам, что знает убийцу Уолда Мура. Если бы вы держались подальше от всего этого, как я того желала, ничего бы не случилось. Впрочем, не могу вас винить. В конце концов, вы работаете на этого мистера Вульфа и вынуждены исполнять все его прихоти». Я был удостоен улыбки. «Кстати, вот ваши билеты». Она открыла сумочку среднего размера, расшитую вещицу с окантовкой золотом, покопалась внутри и вытащила конверт. Я подошел принять подарок и поблагодарил ее, стараясь быть милым и покладистым домашним питомцем. Она спросила, не помогу ли я ей снять пелерину. И я принял меха, шиншилла, между прочим, чтобы разложить на диване. Очевидно, миссис Пайн носила траур. Ее черное с серым платье прикрыло немалую часть розовой кожи, открытой взором в прошлый раз. «Я сомневаюсь», — пробормотал Вульф, — «в состоятельности ваших выводов. Ваш брат избрал опрометчивую тактику развязных суждений задолго до того, как с ним познакомился мистер Гудвин. И потом, еще неделю назад, вы уверяли нас, что мистер Мур погиб в результате несчастного случая. Теперь же вы толкуете о преднамеренном убийстве и о том, что убийца расправился с вашим братом, опасаясь разоблачения. Нельзя сидеть на двух стульях сразу, мадам». Вульф опять надоедал миссис Пайн своей логикой. Она и слушать не стала. «Это мой брат был развязен? Господи Боже!» И добавила. «Похороны состоялись вчера». Осталось неясным, то ли Сесили без задней мысли упомянула об этом прискорбном факте, то ли пыталась намекнуть, что в наших силах отменить или аннулировать сам акт погребения. Наверное, все-таки первая ближе к истине, поскольку она не стала развивать мысль дальше, послав мне серьезный, неулыбчивый взгляд. «Сами видите, Арчи, ничего этого не случилось бы, прими вы мое предложение, а я ведь советовала вам уйти от Вульфа и открыть свое дело. Сколько это будет стоить?» 11 465 долларов, — сообщил я. «Так много?» «Что поделать? Инфляция». «Дороговато, но поживем — увидим». Она снова повернулась к Вульфу. «И что вы предпримете теперь?» «Мне поручили, — сказал он, — поймать убийцу вашего брата». «Это я знаю. Но что вы намерены предпринять?» «Поймать его или ее». Вульф погрозил ей пальцем. «Итак, мадам, не желаете ли помочь нам?» «Нет», — решительно отрезала Сесили. «Я вовсе не мстительна». Она бросила взгляд за плечо. «Вы не прикроете ту дверь, Арчи, или принесите мою пелерину?» Я выбрал первый вариант и пошел закрыть дверь, а Сесили тем временем продолжала говорить. «Полицейские приходили расспрашивать об отношениях между мной и братом, что было и неуместно, и нелепо. Один из них, вульгарный лысый человечек, открыто возмутился тем, что я не доведена до отчаяния скорбью. В действительности, я обожала брата, но мои чувства — мое личное дело. Мое отношение к нему и к его смерти никого не касается. Его заветная мечта, его страстное желание возглавить руководство компании, которую основал наш отец, было до нельзя бессмысленным, потому что он не годился в президенты. Ему следовало избрать карьеру полицейского или пожарного. Ребенком он мечтал об этих профессиях. Вам не сделать моего брата полицейским или пожарным, даже если вы найдете убийцу. Более того, я не думаю, что он был убит. Неумышленно, во всяком случае. Я полагаю, это был несчастный случай. А какого мнения вы, Арчи?» «Такого же, какого держитесь вы». Я наградил Сесили особенно широкой улыбкой. «В действительности, а не на словах. Если вы подводите разговор к пожертвованию крупной суммы в обмен на доказательства, что его смерть была случайной, можете об этом забыть. Никто не пойдет на подобную сделку, даже мы. Вы за этим сюда явились?» «Нет», — улыбнулась она в ответ. «Сегодня мне доставили абонементы, и я захотела передать их вам, а заодно взглянуть на ваше лицо». Она подалась вперед, чтобы лучше меня разглядеть. «У вас должно быть чрезвычайно здоровая кровь. Так быстро заживает. И вам сколько лет?» 33. «Чудесно! Мужчины, которым едва за 20, так примитивны. У вас имеется смета на те 11 465 долларов?» Вульф издал бессловесный, но такой эмоциональный стон, встал, пожелал нашей гости приятного вечера и покинул комнату. После небольшой паузы мы услышали, как открылась и снова захлопнулась дверца его лифта. «Нет никакой сметы», — произнес я оскорбленным тоном. «Если ваша вера в меня настолько шатка, что вам требуются сметы, и раз уж речь зашла о крови, она обязана быть хорошей, ведь я наполовину цыган». Подойдя к Сесили, я опустил руку на ее плечо. «Вот почему я могу чувствовать кое-какие вещи, которых даже мистер Вульф не способен постичь, хотя и сам не совсем понимаю, как мне это удается. Теперь насчет этих двух смертей, Уолда Мура и вашего брата». Она рассмеялась по-настоящему громким гортанным смехом. «Меня вы явно не чувствуете», — объявила она и посмеялась еще немного. «Вашего отца зовут Джеймс Арнер Гудвин. Вы родились в городке Кантон, штат Огайо, в 1914-м. Девичья фамилия вашей матери — Лесли. У вас два брата и две сестры, и близко никаких цыган. Видите ли, Арчи, я крайне осторожна, а еще я предусмотрительна и заслуживаю доверия». Она резко поднялась, должен признать, не без изящества. «Я просто хочу убедиться, что в смету включено все необходимое. Давайте присядем на диван и все обсудим». Мы были одни. Фриц удалился в свою спальню в цокольном этаже. Я провел на ногах 18 часов. Сесили едва ли больше 12. Подобную ситуацию нельзя разрешить полумерами. «Вот это, — изрек я, — уже опасно. Мистер Вульф и без того подозревает меня. Ради моего блага вам придется покинуть этот дом. Если я задержусь наедине с вами дольше, чем нужно, он решит, что в этом деле я веду двойную игру и отзовет мою лицензию. Тогда я уже не смогу открыть собственный бизнес, даже если вы того пожелаете. Когда это расследование будет закрыто, мы сможем говорить и говорить и говорить. Но сейчас, боюсь, мне придется попросить вас уйти, миссис Пайн». Мне показалось, что пришла пора поставить точку, и я добавил: «Сесили».